Я не произвожу впечатление человека, который читает Пруста. И тем не менее, я читал не только его. Он взглядом скользнул по корешкам, выстроившихся на полке книг. Из ваших старых знакомых еще Умберто Эко, Кене Кизи, Кастанеду. Что вы, зарделась она. Я совсем не о том подумала. Вы производите впечатление интеллигентного, умного, тонкого человека. И знаете, Кастанеду я так и не смогла одолеть. Стыдно признаться, — она понизила голос до шепота, — но я почти ничего не поняла. Все грибы какие-то едят. Он снова улыбнулся и хотел было объяснить ей Кастанеду, но тут же отказался от этого намерения по нескольким причинам. Во-первых, она могла не быть искренней, а просто кокетничала. Во-вторых, он пришел сюда не для того, чтобы читать лекцию о современной литературе. В-третьих, его опять привлекла линия ее руки. Превосходная, плавная линия и такая изящная кисть. Просто с ума можно сойти. Хорош бы он был, если бы стал объяснять этой женщине Кастанеду. Товарищи по конторе просто засмеяли бы его. Впрочем, они и так засмеяли бы его, узная, что он любуется рукой 40-летней женщины. Ни черта они не понимают в женской красоте, эти олухи, млеющие перед малолетними девицами, похожими на скороспелых бройлерных цыплят. Он осторожно взял ее за руку и напомнил о литературе в следующий раз. А сейчас давайте поговорим о вашей родословной. Она улыбалась и не отнимала руки. Да-да, конечно же, родословная. Но, может быть, сперва еще чашечку чаю? Или, может быть... Она поднялась и подошла к бару, извлекла оттуда симпатичный пузатый графинчик с гранатовой жидкостью, очевидно, приготовленной заранее. Вы не откажетесь от вишневой наливки? Конечно же, он не отказался. И с удовольствием наблюдал, как темно-красное густое вино наполняет его рюмку, и ощутил такой же густой запах вишни. Бабушка умела делать наливку. Не думаю, что у меня получилось лучше, чем у нее. Но все-таки она... Он указал на портрет смеющейся темноволосой девушки, вдвое моложе Елены. Да, я вам уже говорила, что только она помнила о нашем происхождении и не боялась вслух об этом говорить. Мама всегда ее обрывала. Бывало, бабушка ни с того ни с сего вдруг скажет: вот у нас в имении под Рыбинском. Мама как закричит: забудь про свое имение, не было и нет никакого имения, и не будет, запомни это. Бабушка делала вид, что забыла, но в следующий раз опять заводила: у нас на Волге. А мама ей: вы бы еще вспомнили, как крепостных секли на конюшне. А бабушка: да, и секли. Я бы и теперь не отказалась кое-кого высечь. Дмитрий улыбнулся. Да, теперь это смешно, а тогда было страшно. Еще рюмочку. Он отвел ее руку не потому, что не настроен был пить, а чтобы еще раз прикоснуться к ее запястью. Мне кажется, Елена, теперь самое время взглянуть на родословную. «Да-да, конечно», — откликнулась она. Широкий лист ватмана не помещался на узкой крышке старомодного секретера, и его пришлось расстелить на софе. Оба склонились над листом, и Дмитрий, ярко покраснев и ощутив, как ее волосы защекотали его щеку, отстранился. Елена, заметив его смущение, глянула ему прямо в глаза, это была ее обычная манера, и едва заметно улыбнулась. Раздосадованный, что на него смотрят как на мальчика, он сосредоточился на схеме. Она была безупречной, если оценивать аккуратность и добросовестность работы. Но свидетельствовало и о том, что сведения, которыми располагала Елена, были фрагментарны и неточны, а память прихотлива. Многие звенья родословные вообще отсутствовали. Некоторые персоналии были представлены только именами — Юрий, Алексей, Николай, Татьяна. Кое-кто из предков Елены возник как будто ниоткуда, словно без роду, без племени, беззвучной аристократической фамилии были эти люди. Дмитрия немного позабавило, что Елена обозначила на схеме своих безымянных предков символами. Она нарисовала щит, если это был мужчина, и зеркальце, если женщина. Сказывались навыки профессионального биолога. «Что-нибудь не так?» — с тревогой спросила Елена, заметив выражение его лица. «Я чувствовала, что ничего путного не выйдет». «Почему?» «Все сделано грамотно и аккуратно». «Только вот что, Елена». Он сделал усилие над собой и накрыл рукой ее ладонь. «То, что перед нами, — лишь основа, костяк, который будет обрастать фактами, документами, воспоминаниями. Впереди большая работа. Вы сами чувствуете, что многие ваши даты не точны, некоторые линии родословной не прочерчены. Все это означает, что...» Она тихонько высвободила свою ладонь и докончила его фразу. «Потребуются дополнительные расходы, да, Дмитрий Павлович?» Он вспыхнул. «Потребуются дополнительные усилия, Елена Юрьевна. А вот о расходах вы сказали совершенно зря. Потому что сумма, которую вы внесете на счет фирмы, достаточно. Что до меня, я выполняю лишь ту работу, которая мне интересна, независимо от того, платежеспособен заказчик или нет. Вы понимаете меня?» Кажется, он говорил чуть более возбужденно, чем обычно. Елена, почувствовав себя виноватой, взяла его за руку. «Но не сердитесь, Дмитрий, пожалуйста. Ну, простите меня. Я совсем не то хотела сказать. Совсем не про деньги. Хотя разве так уж плохо получить вознаграждение за профессионально выполненную работу? Но давайте об этом забудем, хорошо? Ради бога, называйте меня, как прежде, Елена, без Юрьевны. Договорились?» Он готов был разыграть обиду, лишь бы ее рука подольше касалась его ладони. Она погладила его по плечу. «Вы не сердитесь?» — несмело спросила она. «О чем вы думаете?» Он вздохнул и заговорил медленно, снова возвращаясь к схеме. «Я думаю о том, почему в этом месте вы поставили вопросительный знак. И здесь, и здесь, и вот тут помечена некая Шарлотта Блок, рядом с сыном Алексея Ивановича Иваном. Они были в связи. Насколько мне известно, Иван Алексеевич был женат на другой». Он заметил, как в глубине ее темных глаз внезапно зажглась искра, и представил себе, каким обжигающим может быть этот взгляд в минуту... Ну, это очень старая история. И самое главное, сегодня ее никто уже не сможет нам рассказать. Я в детстве сама слышала ее от бабушки, но бабушка умерла. И вот теперь все, что мне известно, это мои воспоминания. И история эта, получается, уже моя, и опять... Я путанно говорю, Митя. Его никто никогда не называл Митей. Говорили Дима или Димочка. Новое имя было непривычно. но исполнена новой для него ласки, как все, что исходило от нее и было обращено к нему. По крайней мере, ему хотелось, чтобы так было. Видите ли, в тот период, когда девочки становятся рослыми и угловатыми и начинают с интересом поглядывать на мальчиков, бабушка решила заняться воспитанием моих чувств. Ей казалось, что ни мама, ни папа не собираются этого делать. Вполне возможно, что так и было на самом деле. Бабушка воздействовала на мою юную душу образцами классической литературной любви, рассказывала о Тристане и Изольде, о Ромео и Джульетте и о ком-то из тургеневских девушек, не припомню о ком. Бедная бабушка, она не знала, что мы, девчонки, потихоньку почитывали Декамерон, а я добралась даже до темных аллей Ивана Бунина, вынесла тайком из бабушкиной библиотеки. Кстати, там имелись закладки, бабушка сама зачитывалась Буниным. Впрочем, я не о том. Словом, пользуясь случаем, я мелким бесом подкатилась к бабушке и пристала с тем самым вопросом, помните? Вы целовались, бабушка? Бабушка сердилась, махала руками, потом смеялась. В конце концов, она поняла, что я уже не ребенок, и рассказала мне эту старинную историю, чтобы отвязаться не о себе, а о бедной Шарлотте и о ветреном и благородном Иване Алексеевиче. История заняла меня, но ненадолго. Девочка 14 лет, которая уже целовалась с мальчиком. Но вы понимаете, Митя, сейчас эта странная история как бы начинает расти во мне, переполняет меня, прорастает сквозь меня. Я вижу лица. Порой мне кажется, что я прочитываю письма, которые бедная покинутая Шарлотта писала своему возлюбленному, первому и единственному, которые начинались приблизительно так. «Милый, дорогой Иоганн» или просто «Милый». «Может быть, бабушка читала вам эти письма?» — осторожно предположил Дмитрий. «И что-то осталось в памяти, в подсознании?» «Нет, я хорошо помню, что нет. Бабушка только рассказывала и даже всплакнула украдкой. Меня это тронуло, но я думала о первом своем поцелуе. Она была немка, это Шарлотта. Да, немка из Латвии и, кажется, низкого происхождения. По крайней мере, драма этой любви в том и состояла, что родные Ивана Алексеевича, все как один, были против этого безумного, непостижимого для них союза. Просто все ополчились против нее. Мне кажется, бабушка что-то рассказывала о долгой разлуке между влюбленными. А сегодня, милый Митя, мне вдруг начало казаться, что я читаю их переписку, наиболее отчетливо ее письма, полные безграничной, безысходной какой-то нежности и тоски, и чуть-чуть сентиментальные, как будто читаешь старинный роман о влюбленных, что-то вроде грамматики любви. «И вы могли бы воспроизвести эти письма?» — с улыбкой спросил Дмитрий. «Вы знаете, да. То есть, конечно же, мне не восстановить текста. Митя, я вовсе не сумасшедшая и понимаю, что все это, возможно, игра воображения, что и писем-то никаких, скорее всего, не было. Но в последнее время, по ночам...» «Вы страдаете бессонницей, Дмитрий?» «Никогда». «Понятно. Вы ведь молоды». Почему-то упоминание о его молодости заставило его в досаде прикусить губу. Она же, не замечая этого, заговорила опять. «А мне случается не спать часами и прокручивать в памяти пережитое. И вот среди моих воспоминаний вдруг бабушкин голос, рассказывающий эту романтическую историю. Я стал ее вспоминать, как будто это уже моя история. Потом, когда мне пришла в голову эта затея с восстановлением родословной, я подумала, что, может быть, я лучше пойму себя, если больше узнаю об этой странной любви. Милый Митя, можно вас попросить? Если вам в ваших поисках удастся что-нибудь узнать о Шарлотте, это было бы даже больше, чем я вообще ожидала от всей затеи. Видите ли, Митя, — продолжала она, — я не убеждена, что гены, кровь, определяют всю наследственность. Меня не покидает мысль, что время, омывающее нас, все происходящее с нами, наши встречи, увлечения, безрассудство, передаются не только в генах. По каким-то невидимым каналам наше прошлое, прошлое наших пращуров, перетекает в наши дни, и полузабытые легенды повторяются, и обычные хромосомы тут ни при чем. Было короткое молчание. Дмитрий, глядя на нее, осмысливал услышанное. Или, может быть, любовался ею? «Кроме того, — заговорила она с улыбкой, — с Иваном Алексеевичем меня связывает кровное родство. А это была личность не совсем ординарная. Если верить бабушке, родственники считали его ветреным, даже безрассудным. Признаюсь вам, Митя, есть люди, которые находят подобные свойства во мне. Так ли это случайно?» Он взглянул в темные глаза и снова заметил знакомую уже искру. Она рассмеялась. «Вы так на меня смотрите с каким-то сомнением? Ну, конечно, я забыла мою родословную, надо еще доказать». Он смутился. «Насколько я понимаю, Елена, вы за этим и обратились в голубую кровь?» «Конечно, конечно. Но прошу вас, милый Митя, не забывайте о моей сегодняшней просьбе. Кто знает, что окажется важней, родословная, титулы или то, что можно назвать семейной легендой, история этой любви?» Она как будто ожидала ответа, но он не мог сказать, что важнее для него, подтверждение ее родословной, истории любви Ивана Алексеевича и Шарлотты или третье, его собственная роль во всей этой истории. То, что происходит с ним самим. «Как говаривал Оле Лукойе, — наконец проговорил он, — со временем мы будем знать больше, чем сегодня. И тогда мы узнаем, что действительно важней. А теперь, Елена, оставим на время умерших и поговорим о живых, о тех из ваших родственников, от которых мы могли бы получить какую-то информацию. Вы думаете, я никого не расспрашивала? Еще как! Мама наотрез отказалась говорить на эту тему. Сказала, что ничего не знает, не помнит и мне не советует. Это может показаться смешным, но в ней еще не умер страх. Вы знаете, для некоторых в моем роду голубая кровь оказалась проклятием. Они подверглись репрессиям. «Наказаны за цвет крови», — задумчиво проговорил Дмитрий. «Так оно и было. Во всяком случае, для мамы это и сегодня запретная тема. Еще неизвестно, как все обернется», — говорит она. «Еще она думает, что я окончательно свихнусь на своих предках. Я боюсь, что она считает меня немножко сумасшедшей. Она считает это от того, что я одна, что не сложилась семья». «Хорошо», — сказал Дмитрий. «С мамой мы, возможно, еще побеседуем. Дело ведь и в том, дорогая Елена, какие вопросы задавать и как. Она далеко отсюда, ваша мама?» «Мама в Москве». Постойте! Кажется, я вспомнила об одной загадочной старухе. Мама упоминала про нее, когда отговаривала меня заниматься моим прошлым. «Рехнешься», — говорила она, — «как старая Генриетта». «Генриетта? Немка? Возможно. Я никогда ее не видела, но думаю, что в Москве ее можно отыскать. Кажется, ее фамилия Линден. Да-да, Линден, из нашего рода. Но степень родства мне пока неизвестна». «Хорошо. Значит, Генриетта Линден, рехнувшаяся старушка. Еще? Еще молодежь, мои ровесники и моложе. Но ведь от них-то никакой информации ждать не приходится». «Не скажите, Елена. Иногда молодежь помнит некоторые вещи покрепче стариков. Вот хотя бы это». Он посмотрел на схему. «Турбина, Любовь Николаевна. Ваша двоюродная сестра, как я понимаю». «Да-да. Мы несколько раз встречались с ней в Эмске. Но она, видите ли, живет в своем мире. Я иногда ей завидую. Мне кажется, она нашла именно то, что искала. Она пишет стихи, печатается, издается. У нее свой круг знакомых. Наверное, это очень плохо, но мне трудно сближаться с людьми, которым я немножко завидую. Одно могу сказать наверняка. О предках она знает не больше моего. Да она, кажется, сейчас в отъезде. В длительной командировке за границей. Дело пойдет быстрее, если вы возобновите переписку с теми из ваших родственников, которым есть что вспомнить, пока я буду копаться в архивах, а потом мы найдем возможность задать им необходимые вопросы. Он мельком взглянул на часы и ахнул. Наводнение, цейлонский чай с вишневой наливкой, обворожительная женщина, сидевшая напротив, все разом заставило его совершенно забыть о времени. Теперь оно неумолимо напоминало ему, что он засиделся до неприличия долго. Она уловила его взгляд. «Вы торопитесь, да? Я вас совсем заговорила. Есть у меня такая слабость — болтать до умопомрачения. А вас, несомненно, ожидают. Я понимаю, какая-нибудь милая девушка?» Она улыбнулась, и Дмитрий чуть было не возненавидел ее за эту улыбку. «Простите, Митенька, но правда я собиралась показать вам кое-какие вещи и фотографии. И наливку вы не распробовали как следует». У него было сильнейшее искушение задержаться еще и попробовать как следует вишневую наливку, и посмотреть старинные вещи и фотографии, и полюбоваться ее руками, в которых она держала пузатый графинчик с вишневкой. Но его охладила мысль. Она, конечно, ничего не подозревает о том состоянии, которое возникает в нем в ее присутствии, и приглашает задержаться просто из вежливости. И непорядочно будет рассиживаться здесь, пытаясь скрыть чувства, о которых она не должна знать. Поэтому он ответил. «Ваша вишневая наливка просто божественна. Я с удовольствием выпью еще рюмочку. А вещи, конечно, мы посмотрим в следующий раз». «В следующую субботу вечером?» — с готовностью предложила она. Он кивнул, не успев подумать о том, что в следующую субботу Вита, возможно, опять потащит его на дискотеку или в ресторан, если, конечно, примирение состоится. Они чокнулись. На стене отразились тени их сблизившихся рук. Рядом с багровыми бликами, которые отбрасывало колыхавшееся в рюмках тяжелое вязкое вино. Такой же вязкий, сладкий запах вишни вновь наполнил комнату. Он медлил перед последним глотком, уже чувствуя, как горячая волна заполняет его изнутри, обволакивает, колышущейся кисеей сознания. В памяти всплыли строки восточного поэта, говорившего, что «женщин пьют как вино». И эту довольно тривиальную мысль он продолжил своей. «Есть женщины, чья любовь похожа на это густое тягучее вино, которое не выпьешь одним махом. Его нужно смаковать, не торопясь, наслаждаясь каждым мгновением, приближающим вспышку, взрыв чувств». Но вот наливка выпита, и последний долгий глоток был, пожалуй, единственной наградой, на которую мог рассчитывать клерк, занимающийся родословной знатной дамы. А она, обретя свое прошлое, возможно, и не вспомнит о человеке, подарившем ей это прошлое. Впрочем, переживая ощущение последнего глотка, он и не заметил, как знатная дама набросила на плечи плащ и, похоже, собирается провожать его. Он решительно запротестовал. «Только до остановки, Митя», — успокаивающе промолвила Елена. «Наш двор похож на лабиринт, но совершенно безопасен». В конце концов он сдался, смутно надеясь, что в нем проснется решимость, и во дворе он возьмет ее под руку. Но при выходе из подъезда, где была выбита лампочка, и сгустилась черная, как лякса, темень, она вдруг вскрикнула и сама изо всех сил вцепилась в его руку. На лавочке у входа в бледном свете далеких фонарей вырисовывалось очертание лежащего тела. Голос ее прозвучал пронзительно, как крик озерной чайки, и эхом отразился от железобетонной стены здания напротив. Тело чуть шевельнулось, и Дмитрий увидел, как медленно-медленно начали подниматься тяжелые, морщинистые, как у древнего ящера, веки. В стеклянном взгляде, устремленном на его спутницу, пробудилась какая-то мысль, после чего начал открываться и закрываться рот. Очевидно, лежавшему никак не удавалось сформулировать свою мысль. И, отчаявшись, он произвел рукой некий слабый жест, означавший нечто вроде «Ничего, мадам, все будет в порядке» или «Не надо сокрушаться надо мной, умоляю вас», после чего веки человека-ящера столь же медленно опустились. «Это что такое?» — шепотом спросил Дмитрий. — Это Геннадий Всеволодович отдыхает. Также шепотом пояснила Елена, и он обнаружил, что ее рука, сжимавшая его кисть, все еще дрожит. — Послушайте, Елена, — мягко сказал он, — я настоятельно вас прошу. Не надо меня вести к остановке. Я прекрасно запомнил дорогу. Вам придется возвращаться домой, и потом этот Геннадий Всеволодович, он ничего. Он совсем безобидный, — уверяла Елена. — Я понимаю. И все же давайте так. Я провожу вас до двери и пойду один. Он все еще чувствовал дрожащую руку женщины, нашедшей в нем опору. А у двери своей квартиры она сказала ему слова, которые он повторял, возвращаясь домой. «Митя, вас благодарит женщина, которую вы спасли от наводнения». После чего легкая рука прошлась, как ветерок, по его волосам, и столь же легкие губы коснулись его щеки. Выходя из подъезда, он не ощутил ни негодования, ни брезгливости по отношению к распластавшемуся на лавочке Геннадию Всеволодовичу. В конце концов, если бы не сантехник, до его щеки не дотронулись бы губы боготворимой им женщины. К запахам ночной сырости и выхлопных газов не примешивался бы тонкий, едва уловимый аромат вишни.